конце концов, он записал лишь самые общие факты, опустив личные детали. Это был первый раз, когда он сознательно отказался от потенциально полезной информации. Виктор понимал, что его методы балансируют на грани этичности даже по меркам современного мира. Он старался не переходить определенных границ, избегая прямого нарушения закона. Никаких взломов, краж или физического наблюдения вне офиса. Вся информация добывалась исключительно в рамках рабочего процесса. Тем не менее, чувство вины нарастало. Виктор часто просыпался среди ночи, мучимый кошмарами, в которых его разоблачали и судили. В такие моменты он задавался вопросом, действительно ли его цель оправдывает средства. Однажды, просматривая свою базу данных, Виктор осознал, насколько глубоко он проник в жизни своих коллег. У него была информация о их личных проблемах, финансовом положении, политических взглядах и даже о мелких нарушениях корпоративной этики. Эта информация давала ему огромную власть, но вместе с тем и огромную ответственность. Виктор понимал, что неправильное использование этой информации может разрушить карьеры и жизни людей. В 1937 году он не задумывался о таких вещах, но сейчас все было иначе. Он начал тщательно анализировать каждый кусочек информации, взвешивая его потенциальную пользу и возможный вред. Некоторые записи он удалял, считая их слишком личными или неуместными. Виктор также стал уделять больше внимания защите своей базы данных. Он создал сложную систему резервного копирования и шифрования, понимая, что утечка этой информации может иметь катастрофические последствия не только для его коллег, но и для него самого. Однажды, сидя поздно вечером в офисе, Виктор заметил, как Дмитрий нервно разговаривает по телефону в своем кабинете. Интуиция подсказывала ему, что происходит что-то важное. Он мог бы подойти ближе и подслушать разговор, но вместо этого решил остаться на своем месте. Этот момент стал для Виктора переломным. Он осознал, что начинает меняться, адаптируясь к новому времени и новым этическим нормам. Методы НКВД, которые казались ему естественными и необходимыми в прошлом, теперь вызывали внутренний конфликт. Виктор решил пересмотреть свой подход к сбору информации. Он начал больше полагаться на открытые источники. Социальные сети, публичные выступления, официальные документы компании. Эта информация была менее личной, но не менее ценной. Он также стал больше внимания уделять анализу корпоративной культуры и общей атмосферы в компании. Виктор заметил, что зачастую самая важная информация скрывалась не в личных секретах сотрудников, а в общих тенденциях и настроениях коллектива. Однажды утром, просматривая свою базу данных, Виктор наткнулся на запись о личных проблемах Марины. Он долго смотрел на экран, вспоминая тот разговор и искренность, с которой она делилась своими переживаниями. После минутного колебания он удалил эту запись. «Это не то, что мне нужно», – пробормотал он себе под нос. В тот день Виктор принял решение. Он будет продолжать собирать информацию, но только ту, которая напрямую связана с проектом «Энигма» и безопасностью компании. Личная жизнь коллег больше не входила в сферу его интересов. Этот новый подход требовал больше усилий и аналитической работы, но Виктор чувствовал, что движется в правильном направлении. Он начал глубже изучать техническую документацию проекта, анализировать финансовые отчеты компании, следить за новостями в сфере кибербезопасности. Однажды, анализируя очередной отчет, Виктор заметил странную закономерность в финансировании одного из подразделений проекта. Это не было чем-то очевидно незаконным, но определенно требовало дополнительного внимания. Виктор задумался, стоит ли добавить эту информацию в свою базу данных. С одной стороны, это могло быть ключом к разгадке истинных целей проекта «Энигма». С другой, если его подозрения подтвердятся, это могло поставить под удар всю компанию и его коллег. После долгих размышлений Виктор решил добавить эту информацию, но с пометкой «требует дополнительной проверки». Он понимал, что теперь каждое его решение может иметь серьезные последствия, и старался действовать максимально осторожно. Виктор все чаще задумывался о своей роли в этой сложной игре. Кем он был теперь? Шпионом? Аналитиком? Защитником? Или, может быть, всем сразу? Границы между этими ролями размывались, и Виктор чувствовал, что теряет свою прежнюю уверенность. Однажды вечером, возвращаясь домой, Виктор заметил, что за ним следят. Это был профессионал. Виктор узнал почерк спецслужб. Он не стал предпринимать никаких действий, но внутренне напрягся. Кто-то еще интересовался проектом «Энигма», и этот кто-то явно не был дружелюбен. Виктор понимал, что ему нужно действовать быстрее. Он начал проводить больше времени в офисе, тщательно анализируя каждую деталь проекта. Его база данных росла, но теперь она содержала в основном технические детали и аналитические выкладки, а не личную информацию о коллегах. Марина заметила изменения в поведении Виктора. Однажды она подошла к нему во время обеденного перерыва. «Алексей, с тобой все в порядке? Ты в последнее время какой-то напряженный». Виктор улыбнулся, стараясь выглядеть непринужденно. «Все нормально, просто много работы. Этот проект не дает мне покоя». Марина понимающе кивнула. «Да, Энигма, это что-то особенное. Иногда мне кажется, что мы работаем над чем-то гораздо большим, чем просто новая система шифрования». Виктор внутренне напрягся. Марина была умна и наблюдательна. Возможно, она тоже что-то подозревала. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил он. Марина пожала плечами. «Не знаю. Просто ощущение. Слишком много секретности, слишком большие деньги крутятся вокруг проекта. Ты не замечал ничего странного?» Виктор покачал головой. «Нет, ничего особенного. Но я буду иметь это в виду». Этот разговор заставил Виктора задуматься. Возможно, он был не единственным, кто чувствовал, что с проектом «Энигма» что-то не так. Это открывало новые возможности, но и создавало новые риски. Виктор понимал, что его осторожный подход к сбору информации, хотя и был эффективным, мог оказаться недостаточным в свете этих новых обстоятельств. После долгих размышлений, сидя поздно вечером в своей квартире, Виктор пришел к выводу, что нужно действовать более активно. Он не мог позволить себе упустить потенциально важную информацию, которой могли обладать его коллеги. В то же время, он осознавал необходимость быть предельно осторожным, чтобы не выдать себя и не попасть под подозрение. Виктор решил, что пришло время изменить тактику. Вместо того, чтобы собирать информацию в одиночку, он начал осторожно прощупывать почву среди коллег, пытаясь понять, кто еще мог иметь подозрения относительно истинной природы проекта «Энигма». На следующий день после разговора с Мариной Виктор подошел к Андрею во время обеденного перерыва. «Андрей, не против, если я присяду?» Андрей кивнул, жуя бутерброд. «Конечно, садись». Виктор некоторое время молчал, делая вид, что полностью поглощен своим обедом. Затем, как бы между прочим, спросил. «Слушай, а тебе не кажется странным, что мы так мало знаем о конечной цели «Энигмы»?» Андрей напрягся, но быстро взял себя в руки. «Что ты имеешь в виду? Мы разрабатываем новую систему шифрования, разве нет?» Виктор пожал плечами. «Да, конечно, но иногда мне кажется, что это лишь верхушка айсберга. Слишком много ресурсов вкладывается в проект для обычной системы шифрования». Андрей внимательно посмотрел на Виктора. «Знаешь, Алексей, лучше не задавать лишних вопросов. Просто делай свою работу». Этот короткий разговор дал Виктору пищу для размышлений. Андрей явно что-то знал, но боялся говорить. Это только подтверждало его подозрение о том, что проект «Энигма» был чем-то большим, чем просто новой системой шифрования. Виктор продолжал свое расследование, но теперь действовал еще осторожнее. Он начал обращать внимание на мелкие детали. Кто с кем общается в офисе, кто имеет доступ к определенным разделам проекта, кто работает допоздна. Однажды вечером, задержавшись в офисе, Виктор заметил, как Дмитрий тайком передает какой-то пакет человеку в черном костюме. Через несколько минут человек покинул здание, а Дмитрий вернулся в свой кабинет, выглядя напряженным. Виктор не стал добавлять эту информацию в свою базу данных. Вместо этого он записал ее в маленький блокнот, который всегда носил с собой. Он понимал, что эта информация могла быть ключом к разгадке тайны «Энигмы», но также осознавал, что она могла подвергнуть опасности как его самого, так и его коллег. На следующий день Виктор заметил, что за ним снова следят. На этот раз это был не профессионал, а кто-то из офиса. Он чувствовал на себе взгляды, слышал шепот за спиной. Кто-то явно заподозрил его в чем-то. Виктор решил, что пришло время действовать решительно. Он понимал, что больше не может оставаться в тени. Ему нужно было найти союзников, людей, которым он мог бы доверять. Первой в список потенциальных союзников попала Марина. Виктор решил рискнуть и открыться ей, хотя бы частично. Он пригласил ее на обед в небольшое кафе недалеко от офиса. За столиком, убедившись, что их никто не подслушивает, Виктор начал разговор. «Марина, помнишь наш разговор о «Энигме»? О том, что проект кажется чем-то большим, чем просто система шифрования». Марина кивнула, внимательно глядя на Виктора. «Я провел небольшое расследование, продолжил он, и, кажется, наши подозрения подтверждаются. Энигма – это нечто гораздо более серьезное и, возможно, опасное. Марина побледнела. Что ты имеешь в виду? Виктор огляделся, убедился, что их никто не слушает, и продолжил тихим голосом. Я не могу сказать тебе всего, но поверь, это касается национальной безопасности. Возможно, даже глобальной безопасности. Марина выглядела шокированной. Но, как, мы же просто разрабатываем систему шифрования. Виктор покачал головой. Это лишь прикрытие. Реальная цель проекта гораздо масштабнее. И я думаю, что некоторые люди в компании знают об этом. Марина молчала несколько секунд, переваривая информацию. Затем спросила, почему ты рассказываешь мне это? Виктор глубоко вздохнул. Потому что мне нужна помощь. Я не могу действовать в одиночку. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Марина долго смотрела на него, словно пытаясь прочитать его мысли. Наконец она кивнула. «Хорошо, я помогу тебе, но я хочу знать всю правду». Виктор улыбнулся с облегчением. «Спасибо, Марина. Я расскажу тебе все, что знаю, но не здесь и не сейчас. Это слишком опасно». Они договорились встретиться на следующий день после работы в парке, подальше от офиса и посторонних глаз. Вечером того же дня Виктор сидел дома, анализируя свои действия. Он понимал, что сделал рискованный шаг, доверившись Марине. Но он также знал, что без союзников у него нет шансов раскрыть тайну Энигмы и защитить себя и своих коллег от возможной опасности. Виктор открыл свою базу данных и начал тщательно просматривать каждую запись. Он удалил всю личную информацию о коллегах, оставив только факты, непосредственно связанные с проектом. Затем он создал новый файл, в который внес свои подозрения и теории о реальной цели Энигмы. Закончив работу, Виктор внезапно почувствовал острое желание связаться с Михаилом, своим куратором из организации, которая поручила ему внедриться в техносферу. Но он сдержал это желание. Интуиция подсказывала ему, что пока лучше действовать самостоятельно. На следующий день, перед встречей с Мариной, Виктор заметил, что за ним снова следят. На этот раз это был профессионал, такой же, как несколько дней назад. Виктор решил не рисковать и отменил встречу, отправив Марине зашифрованное сообщение с просьбой перенести ее на другой день. Вечером, сидя дома и размышляя над ситуацией, Виктор понял, что находится на перепутье. Он мог продолжить свое расследование, рискуя не только своей жизнью, но и жизнями своих коллег. Или он мог отступить, забыть обо всем и просто выполнять свою работу, как советовал Андрей. Но глубоко внутри Виктор знал, что не сможет просто забыть обо всем. Слишком многое стояло на кону. Он должен был узнать правду о проекте «Энигма», чего бы это ни стоило. С этой мыслью Виктор начал готовиться к следующему дню. Он не знал, что ждет его впереди, но был уверен в одном. Назад пути уже нет. Глава 14. Первый шантаж. Виктор Соколов сидел за своим рабочим столом в офисе техносферы, погруженный в раздумья. События последних дней не давали ему покоя. Слежка, странное поведение коллег, тайные встречи Дмитрия – все это складывалось в тревожную картину. Он понимал, что нужно действовать решительно, если он хочет продвинуться в своем расследовании и получить доступ к тайнам проекта «Энигма». Взгляд Виктора скользнул по офису, останавливаясь на каждом из сотрудников. Кто из них мог стать ключом к разгадке? Кто мог быть достаточно уязвим для манипуляций, но при этом обладать нужной информацией? Его взгляд остановился на Игоре Васильеве. Игорь был идеальной целью. Как системный администратор, он имел доступ практически ко всей информации в компании. При этом Виктор заметил, что Игорь часто задерживается на работе допоздна, даже когда в этом нет необходимости. Он также обратил внимание на нервозность Игоря во время некоторых встреч с руководством. Виктор начал тщательно планировать свои действия. Он понимал, что современные методы шантажа сильно отличаются от тех, что он использовал в НКВД. Нужно было действовать осторожно, не оставляя следов и не привлекая внимания. Первым шагом стал сбор дополнительной информации об Игоре. Виктор использовал свой доступ к системам безопасности, чтобы проанализировать зашифрованный трафик Игоря, его переписку, историю анонимного браузера, финансовые транзакции. В современном мире цифровых технологий, где конфиденциальность данных становится все более важной, методы сбора информации также эволюционируют. Ключевым элементом в системе наблюдения Виктора стал интегрированный в операционную систему модуль перехвата. Этот модуль, известный в технических кругах как Keylogger, Keylogger был встроен на уровне ядра операционной системы. Такое расположение делает его практически невидимым для стандартных средств обнаружения и антивирусных программ. Модуль перехватывает все взаимодействия пользователя с компьютером на самом низком уровне, до того, как эти данные будут обработаны какими-либо приложениями или средствами шифрования. Это включает все нажатия клавиш, включая пароли и конфиденциальную информацию, URL-запросы, отправляемые через любые браузеры, включая анонимные данные, вводимые в веб-формы, даже если они отправляются через защищенные HTTPS-соединения. Критическим аспектом работы этого модуля является то, что он перехватывает и анализирует данные до их шифрования. Это означает, что даже если Игорь использовал VPN или анонимный браузер типа Tor, перехваченные данные уже были в распоряжении системы наблюдения. Процесс выглядит следующим образом. 1. Пользователь вводит данные или делает запрос. 2. Модуль перехватывает эти данные на уровне операционной системы. 3. Данные анализируются и сохраняются локально или отправляются на сервер аналитики. 4. Только после этого данные поступают в приложение, браузер, VPN-клиент и т.д. для дальнейшей обработки и шифрования. Современные методы анализа трафика позволяют извлекать полезную информацию даже из зашифрованных данных. Анализ метаданных. Время соединений, объемы передаваемых данных, частота обращений к определенным ресурсам. Анализ паттернов трафика. Даже не зная содержимого, можно определить типы активности, например, онлайн-игры, стриминг видео, загрузка файлов. Корреляция с другими источниками данных. Сопоставление времени активности в сети с другими действиями пользователя. Доступ к системам безопасности. Логи фирвалов и прокси-серверов, показывающие историю посещений веб-сайтов. Системы предотвращения утечек данных, DLP, которые могли перехватывать и анализировать исходящую корпоративную переписку. Системы мониторинга сети, позволяющие анализировать общие паттерны использования сети отдельными сотрудниками. Доступ к финансовым транзакциям Игоря был получен путем анализа перехваченных данных о финансовых операциях, совершаемых Игорем через интернет-банкинг или онлайн-платежные системы. Помимо технических методов, Виктор использовал методы социальной инженерии открытых источников, Async, анализ публичных профилей Игоря в социальных сетях, мониторинг форумов и чатов, связанных с азартными играми, установление контактов с людьми из окружения Игоря под видом заинтересованного лица, применение алгоритмов машинного обучения, классификация поведенческих паттернов для выявления аномалий, анализ тональности переписки для определения эмоционального состояния Игоря, предсказательные модели для прогнозирования вероятных действий на основе исторических данных, обход средств защиты. Использование Игорем анонимного браузера и VPN создавало определенные трудности, но не делало слежку невозможной. Анонимные браузеры типа Tor защищают только данные, проходящие через них, но не защищают от локального перехвата на уровне операционной системы. VPN шифрует трафик, но не скрывает факт использования VPN, что само по себе может быть подозрительным в корпоративной среде. Даже при использовании этих средств защиты, анализ метаданных и паттернов использования все еще возможен. Важно отметить, что применение таких методов наблюдения в корпоративной среде поднимает серьезные этические и правовые вопросы. В реальности, использование подобных систем обычно требует одобрения на высоком уровне руководства и должно соответствовать законодательству о защите персональных данных. Он обнаружил, что Игорь часто посещает сайты онлайн-казино, а его банковские счета показывают признаки серьезных финансовых проблем. Виктор решил действовать. Он подготовил анонимное письмо, в котором намекал на то, что ему известно о долгах Игоря и его пристрастии к азартным играм. В письме также содержался намек на то, что эта информация может попасть к руководству компании, если Игорь не будет сотрудничать. Отправив письмо, Виктор стал внимательно наблюдать за реакцией Игоря. На следующий день тот пришел на работу бледный и нервный. Виктор заметил, как Игорь несколько раз проверял свой телефон, озираясь по сторонам. Виктор решил, что пришло время для личного разговора. Он подошел к Игорю во время обеденного перерыва, когда тот сидел один в кафетерии. «Игорь Петрович, можно присесть?» – спросил Виктор, держа в руках поднос с едой. Игорь вздрогнул и посмотрел на Виктора с явным беспокойством. «Да, конечно, Алексей», – ответил он, используя псевдоним Виктора. Виктор сел напротив Игоря и некоторое время молча ел, наблюдая за нервозностью собеседника. Затем он спокойно произнес: «Знаете, Игорь Петрович, я заметил, что вы сегодня какой-то напряженный. Все в порядке?» Игорь попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Все нормально, Алексей. Просто много работы». Виктор кивнул, а затем, понизив голос, сказал: «Игорь Петрович, я думаю, нам нужно поговорить наедине. Может быть, после работы?» Игорь побледнел еще сильнее. «О чем?» – спросил он дрожащим голосом. «О вашем хобби», – ответил Виктор, многозначительно глядя на Игоря. «И о том, как оно может повлиять на вашу работу». Игорь резко встал, чуть не опрокинув свой стул. «Мне нужно идти», – пробормотал он и быстро вышел из кафетерия. Виктор спокойно доел свой обед, наблюдая за реакцией других сотрудников на странное поведение Игоря. Он знал, что зерно сомнения посеяно, и теперь нужно было ждать подходящего момента для следующего шага. После работы Виктор задержался в офисе, зная, что Игорь обычно уходит одним из последних. Когда большинство сотрудников разошлись, он направился к кабинету Игоря. Постучав, Виктор вошел, не дожидаясь ответа. Игорь сидел за своим столом, уставившись в монитор компьютера. Когда он поднял глаза на Виктора, в них читался страх. «Добрый вечер, Игорь Петрович», – спокойно сказал Виктор, закрывая за собой дверь. «Думаю, нам пора поговорить». Игорь откинулся на спинку кресла, пытаясь сохранить самообладание. «О чем вы хотите поговорить, Алексей?» Виктор сел в кресло напротив Игоря и некоторое время молчал, внимательно изучая своего собеседника. Он вспомнил свои допросы в НКВД, как важно было создать правильную атмосферу, чтобы сломить волю допрашиваемого. «Игорь Петрович», – начал Виктор, наклоняясь вперед, – «я знаю о ваших проблемах с азартными играми, я знаю о ваших долгах, и я знаю, что вы используете свое положение в компании, чтобы покрыть эти долги». Игорь побледнел, но попытался сохранить невозмутимый вид. «Я не понимаю, о чем вы говорите? Это какая-то ошибка». Виктор улыбнулся, но эта улыбка не коснулась его глаз. «Давайте не будем играть в эти игры, Игорь Петрович. У меня есть доказательства. Выписки с ваших банковских счетов, история посещения сайтов онлайн-казино, даже записи ваших разговоров с букмекерами. Вы хотите, чтобы я продолжил?» Игорь напрягся, но сохранил невозмутимый вид. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Алексей. Это какое-то недоразумение. Давайте не будем играть в эти игры», – ответил Виктор. «У меня есть доказательства». Игорь скрестил руки на груди. Виктор усмехнулся. «Технологии не всесильны, Игорь Петрович. Есть и другие способы получить информацию. Например», – Игорь приподнял бровь. «Социальная инженерия», – ответил Виктор. «Люди всегда остаются слабым звеном. Кто-то из ваших кредиторов оказался более разговорчивым, чем вы думаете». Игорь побледнел, но быстро взял себя в руки. «Это все равно ничего не доказывает. Слова против слов. А как насчет записи ваших разговоров с букмекерами?» — парировал Виктор. «Блеф», — отрезал Игорь. «Вы не могли их получить». Виктор достал из кармана флешку. «Хотите проверить?» Игорь напрягся, но покачал головой. «Даже если у вас что-то есть, это незаконно полученные доказательства. Они ничего не стоят. Для суда, возможно», — согласился Виктор. «Но для руководства компании этого будет достаточно, чтобы начать внутреннее расследование. Вы готовы рискнуть своей карьерой?» «Для начала, информацию», — ответил Виктор. «Я знаю, что в проекте Enigma происходит что-то странное, и я хочу знать, что именно». Игорь покачал головой. «Я не могу. Вы не понимаете, во что ввязываетесь». Виктор наклонился еще ближе. «Нет, Игорь Петрович, это вы не понимаете. У вас есть выбор. Либо вы сотрудничаете со мной, либо завтра утром вся информация о ваших долгах и махинациях окажется на столе у генерального директора. Что вы выберете?» Игорь молчал несколько минут, явно борясь с собой. Виктор терпеливо ждал, зная, что сейчас главное – не торопить события. Наконец, Игорь тяжело вздохнул. «Хорошо», – сказал он тихо. «Что именно вы хотите знать?» Виктор почувствовал прилив адреналина. Он знал, что это только начало, но первый шаг был сделан. «Для начала расскажите мне о настоящей цели проекта Enigma», — сказал Виктор. «И кто на самом деле стоит за этим проектом?» Игорь нервно огляделся, словно опасаясь, что их могут подслушать. «Вы не поверите, если я расскажу», — прошептал он. «Попробуйте», — настаивал Виктор. Игорь глубоко вздохнул и начал говорить. То, что Виктор услышал, превзошло все его ожидания. Проект Enigma оказался гораздо более масштабным и опасным, чем он мог себе представить. По словам Игоря, Энигма была не просто системой шифрования. Это была попытка создать глобальную систему контроля над информационными потоками в интернете. Система должна была позволить отслеживать и фильтровать практически любую информацию, проходящую через сеть. «Но кто стоит за этим?» – спросил Виктор, чувствуя, как у него холодеет спина от услышанного. Игорь покачал головой. «Я не знаю наверняка, но это явно не просто коммерческая компания. Тут замешаны очень влиятельные люди, возможно, даже правительственные структуры». Виктор слушал, анализируя каждое слово. Он понимал, что получил гораздо больше, чем рассчитывал. Но вместе с тем он осознавал, что теперь оказался вовлечен в нечто гораздо более опасное, чем простой корпоративный шпионаж. «Спасибо, Игорь Петрович», — сказал Виктор, вставая. «Вы оказали мне большую услугу, но это только начало нашего сотрудничества. Я буду обращаться к вам за дополнительной информацией. И помните, если вы попытаетесь меня обмануть или предать, последствия будут очень серьезными». Игорь кивнул, выглядя совершенно измотанным. «Я понял», — сказал он тихо. «Но вы должны быть очень осторожны. Если кто-то узнает, что вы копаете под Энигму, не беспокойтесь обо мне», — прервал его Виктор. «Просто делайте то, что я говорю, и все будет хорошо». Выйдя из кабинета Игоря, Виктор почувствовал прилив адреналина. Он только что совершил свой первый успешный акт шантажа в этом новом мире. Но вместе с чувством триумфа пришло и осознание огромной ответственности. Теперь он владел информацией, которая могла изменить судьбу не только техносферы, но, возможно, и всего мира. Виктор решил, что нужно действовать быстро. Он не мог допустить, чтобы проект «Энигма» был завершен. Но как остановить то, о чем он еще так мало знал? Вернувшись домой, Виктор провел бессонную ночь, анализируя полученную информацию и планируя свои следующие шаги. Он понимал, что теперь каждое его действие должно быть еще более осторожным и продуманным. На следующий день Виктор пришел на работу раньше обычного. Он хотел понаблюдать за реакцией Игоря и других сотрудников. Когда Игорь появился в офисе, Виктор заметил, что тот выглядит еще более нервным, чем вчера. Он избегал смотреть в сторону Виктора и старался держаться подальше от других сотрудников. В течение дня Виктор несколько раз случайно сталкивался с Игорем в коридорах или у кофемашины. Каждый раз Игорь вздрагивал и быстро уходил, бормоча что-то невнятное. Виктор понимал, что его план работает. Игорь был полностью деморализован и готов к дальнейшим манипуляциям. Во время обеденного перерыва Виктор заметил, как Дмитрий, его непосредственный начальник, о чем-то тихо разговаривает с Игорем в углу кафетерия. Оба выглядели встревоженными. Виктор напрягся, опасаясь, что Игорь мог проболтаться о их разговоре. Но когда Дмитрий, заметив Виктора, приветливо кивнул ему, он понял, что его тайна пока в безопасности. После обеда Виктор решил, что пора сделать следующий шаг. Он отправил Игорю зашифрованное сообщение, используя один из кодов, который он разработал еще в НКВД. В сообщении он требовал предоставить детальную информацию о финансировании проекта «Энигма» и список всех ключевых участников. Через час Игорь ответил. Его сообщение было кратким. «Слишком опасно, не могу рисковать». Виктор понял, что нужно усилить давление. Он отправил новое сообщение. «У вас нет выбора. Встретимся в парке через час после работы, не опаздывайте». Весь оставшийся день Виктор наблюдал за Игорем. Тот выглядел все более напряженным, часто проверял телефон и несколько раз выходил покурить, хотя Виктор знал, что Игорь не курит. После работы Виктор направился в парк неподалеку от офиса. Он выбрал укромную скамейку, откуда хорошо просматривались все подходы. Ровно через час после окончания рабочего дня появился Игорь. Он нервно озирался по сторонам, прежде чем подойти к Виктору. «Садитесь», — спокойно сказал Виктор, указывая на место рядом с собой. Игорь неохотно сел, держась на самом краю скамейки. «Я не могу вам помочь», — начал он дрожащим голосом. «Это слишком опасно. Вы не понимаете, с чем имеете дело». Виктор повернулся к нему, внимательно изучая его лицо. Он вспомнил свои допросы в НКВД, как важно было найти слабое место в психологической защите человека. «Игорь Петрович», — начал он тихо, но твердо, — «вы правы, я, возможно, не до конца понимаю, с чем имею дело, но я точно знаю, с чем имеете дело вы. Ваши долги растут, ваша жена не знает о вашей зависимости, ваша дочь скоро пойдет в университет, а у вас нет денег на ее обучение. Как вы думаете, что будет, если все это всплывет?» Игорь побледнел еще сильнее. «Откуда вы?» «Как вы узнали о моей дочери?» Виктор проигнорировал вопрос. «Сейчас не это важно. Важно то, что у вас есть выбор. Вы можете помочь мне и, возможно, спасти не только свою карьеру, но и жизни многих людей. Или вы можете отказаться, и тогда я не смогу гарантировать, что информация о ваших проблемах не станет достоянием общественности». Игорь молчал несколько минут, явно борясь с собой. Виктор терпеливо ждал, наблюдая за внутренней борьбой своей жертвы. Наконец, Игорь тяжело вздохнул. «Хорошо», — сказал он тихо, — «что именно вы хотите знать?» Виктор почувствовал прилив адреналина. Он знал, что это поворотный момент. Для начала, полный список участников проекта «Энигма». Всех, включая внешних консультантов и представителей заказчика. Затем, детальный финансовый отчет по проекту. И, наконец, полное техническое описание системы. Игорь покачал головой. «Вы не понимаете, это невозможно. У меня нет доступа ко всей этой информации. У вас есть доступ к гораздо большему, чем вы думаете», — возразил Виктор. «Используйте свое положение. Но если меня поймают», — начал Игорь. «Если вас поймают, то у вас будут проблемы в любом случае», — прервал его Виктор. «Но если вы поможете мне, я гарантирую вам защиту. У меня есть связи». Это была ложь, но Виктор знал, что сейчас Игорю нужно было за что-то зацепиться, поверить, что у него есть шанс выбраться из этой ситуации. Игорь долго молчал, затем медленно кивнул. «Хорошо, я сделаю, что смогу, но мне нужно время. У вас есть 3 дня, сказал Виктор, не больше. И помните, если вы попытаетесь меня обмануть или предупредить кого-то, последствия будут неприятными». Игорь вздрогнул и быстро кивнул. «Я понял. Через 3 дня». Виктор встал. «Отлично. Увидимся на работе, Игорь Петрович. И помните, ведите себя как обычно. Никто не должен ничего заподозрить». Игорь кивнул и быстро ушел, не оглядываясь. Виктор остался сидеть на скамейке, обдумывая свой следующий шаг. Следующие 3 дня были наполнены напряжением. Виктор внимательно наблюдал за Игорем, отмечая каждое его действие, каждый разговор. Он заметил, что Игорь стал чаще задерживаться на работе, часто оставаясь в офисе до позднего вечера. Несколько раз Виктор видел, как Игорь нервно озирался, прежде чем войти в серверную комнату. На 3-й день, ближе к вечеру, Виктор получил зашифрованное сообщение от Игоря. В нем был указан адрес анонимного файлообменника и пароль. Виктор понял, что Игорь выполнил его требования. Вернувшись домой, Виктор немедленно скачал файлы. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Игорь не только предоставил список участников проекта и финансовые отчеты, но и детальное техническое описание системы «Энигма». Виктор провел всю ночь, изучая документы. С каждой страницей его тревога росла. «Энигма» оказалась гораздо более мощной и опасной системой, чем он предполагал. Она не просто позволяла шифровать данные, она давала возможность контролировать и манипулировать информационными потоками в глобальном масштабе. Особенно его встревожил список участников проекта. Среди них были не только сотрудники техносферы, но и представители крупных технологических компаний, правительственных структур и даже международных организаций. Виктор понял, что оказался втянут в нечто гораздо более серьезное, чем простой корпоративный шпионаж. Он держал в руках информацию, которая могла изменить баланс сил в мировом масштабе. На следующий день Виктор пришел на работу раньше обычного. Он хотел поговорить с Игорем до того, как появятся другие сотрудники. Когда Игорь вошел в офис, Виктор уже ждал его у входа. «Доброе утро, Игорь Петрович», — сказал Виктор спокойно. «Нам нужно поговорить». Игорь выглядел измученным, под глазами залегли темные круги. Он молча кивнул и последовал за Виктором в пустой конференц-зал. «Я получил документы», — начал Виктор, как только они остались наедине. «Вы хорошо поработали», — Игорь нервно сглотнул. «Теперь вы оставите меня в покое?» — спросил он с надеждой в голосе. Виктор покачал головой. «Боюсь, что нет, Игорь Петрович. То, что я узнал, это слишком серьезно, чтобы просто забыть об этом. Мне нужна ваша помощь». «Нет», — резко ответил Игорь. «Я больше не буду в этом участвовать. Вы получили, что хотели. Теперь оставьте меня в покое». Виктор внимательно посмотрел на Игоря. Он видел, что тот на грани срыва. Нужно было действовать осторожно. «Игорь Петрович», — начал он мягко, — «я понимаю, что вы напуганы. Но подумайте, теперь, когда вы помогли мне, мы оба в одной лодке. Если правда о проекте «Энигма» выйдет наружу, пострадаем мы оба. Поэтому нам нужно работать вместе. Игорь покачал головой. «Вы не понимаете. Они узнают. Они всегда узнают». «Кто?» – спросил Виктор, подаваясь вперед. Игорь открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь конференц-зала открылась. В проеме стоял Дмитрий, начальник Виктора. «А, вот вы где?» – сказал он, переводя взгляд с Виктора на Игоря. «Обсуждаете что-то важное?» Виктор мгновенно переключился в режим непринужденной беседы. «Да нет, просто обсуждали последние обновления системы безопасности. Игорь Петрович как раз рассказывал мне о новых протоколах». Дмитрий кивнул, но Виктор заметил, что его взгляд задержался на бледном лице Игоря. «Хорошо, Алексей, зайди ко мне в кабинет через полчаса. Есть важный вопрос». Когда Дмитрий ушел, Виктор повернулся к Игорю. «Мы продолжим этот разговор позже», — сказал он тихо. «А пока ведите себя как обычно. Никто не должен ничего заподозрить». Игорь молча кивнул и быстро вышел из комнаты. Виктор остался один, обдумывая ситуацию. Он понимал, что только что сделал первый шаг в опасной игре. Теперь нужно было действовать еще осторожнее. Через полчаса Виктор постучал в дверь кабинета Дмитрия. «Войдите», — раздался голос начальника. Виктор вошел и сел в кресло напротив Дмитрия. Тот внимательно смотрел на него, словно пытаясь что-то прочитать на его лице. «Алексей», — начал Дмитрий после паузы, — «ты хорошо работаешь. Твои отчеты по безопасности очень детальны и точны. Настолько точны, что некоторые начинают задаваться вопросом, откуда у тебя такая информация». Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не ожидал, что его работа привлечет такое внимание. «Я просто делаю свою работу», — ответил он спокойно. «Анализирую данные, ищу закономерности». Дмитрий кивнул. «Да, и делаешь это превосходно. Настолько, что я хочу предложить тебе повышение. Как смотришь на то, чтобы присоединиться к основной команде проекта «Энигма»?» Виктор на мгновение застыл. Это было неожиданно. С одной стороны, это давало ему прямой доступ к проекту. С другой, подвергало еще большему риску. «Это большая честь», — сказал он наконец. «Но я не уверен, что мой опыт...» Дмитрий прервал его взмахом руки. «Твой опыт более чем достаточен. На самом деле, я думаю, что ты именно тот человек, который нам нужен». Виктор внимательно посмотрел на Дмитрия. В его голосе было что-то странное, какой-то подтекст, который Виктор не мог уловить. «Спасибо за доверие», — сказал он осторожно. «Могу я подумать об этом предложении?» Дмитрий улыбнулся, но эта улыбка не коснулась его глаз. «Конечно, у тебя есть время до завтра, но я настоятельно рекомендую согласиться. Это уникальная возможность». Виктор кивнул и встал. «Я дам вам ответ завтра утром». Выйдя из кабинета Дмитрия, Виктор направился прямо к своему рабочему месту. Его мысли лихорадочно работали. Предложение Дмитрия открывало новые возможности, но также и новые риски. Он понимал, что его действия не остались незамеченными. Теперь ему нужно было быть еще осторожнее. Виктор взглянул на часы. До конца рабочего дня оставалось еще несколько часов. Он решил использовать это время, чтобы еще раз проанализировать всю имеющуюся у него информацию и подготовиться к возможным сценариям развития событий. Вечером, возвращаясь домой, Виктор чувствовал, что стоит на пороге чего-то большого и опасного. Глава 15. Повышение на работе. Виктор Соколов сидел за своим рабочим столом в офисе техносферы, глядя на экран компьютера, но не видя отображаемой там информации. Его мысли были сосредоточены на недавнем разговоре с Игорем Васильевым и полученной информации о проекте «Энигма». Глобальная система контроля над информацией, влиятельные правительственные структуры. Эти слова эхом отдавались в его голове, напоминая о масштабах игры, в которую он оказался втянут. Внезапно его размышления прервал звук входящего сообщения. Это было письмо от Дмитрия, его непосредственного начальника, с приглашением на встречу через час. Виктор понимал, что это, вероятно, связано с предложением присоединиться к основной команде проекта «Энигма». Он глубоко вздохнул, осознавая, что стоит на пороге важного решения. За прошедшие недели Виктор тщательно анализировал структуру компании, изучал своих коллег и начальство. Он понимал, что для получения доступа к более важной информации ему необходимо продвинуться по карьерной лестнице. Теперь, когда появилась возможность войти в команду «Энигмы», он решил, что пришло время действовать более агрессивно. Виктор открыл свой тщательно зашифрованный файл с собранной информацией о коллегах и руководстве. Он начал разрабатывать план, как использовать эти данные для своего продвижения, не вызывая подозрений. Его опыт работы в НКВД давал ему уникальное преимущество в понимании человеческой психологии и манипулировании людьми. Перед встречей с Дмитрием Виктор решил подготовить почву. Он отправил несколько писем коллегам, тонко намекая на свои достижения в области безопасности и аналитики. Затем он случайно столкнулся с Мариной в коридоре. «Марина, привет! Как продвигается работа над новым алгоритмом шифрования?» – спросил он с искренним интересом. Марина, удивленная его осведомленностью, ответила: «Ох, Алексей, ты как всегда в курсе всего. Да, работа идет, но мы столкнулись с некоторыми проблемами в оптимизации». Виктор кивнул с пониманием. «Да, я заметил некоторые аномалии в последних тестах безопасности. Если хочешь, могу поделиться своими наблюдениями. Возможно, это поможет в оптимизации». Марина оживилась. «Правда, это было бы замечательно. Может, обсудим за обедом?» «Конечно», — согласился Виктор, зная, что этот разговор дойдет до ушей руководства и укрепит его репутацию как ценного сотрудника. Ровно в назначенное время Виктор постучал в дверь кабинета Дмитрия. Войдя внутрь, он увидел, что кроме Дмитрия там присутствовал еще один человек, Андрей, ведущий разработчик проекта «Энигма». «Алексей, проходи», — приветствовал его Дмитрий. «Ты уже знаком с Андреем, верно?» Виктор кивнул, пожимая руку Андрею. Он заметил, что Андрей выглядел несколько напряженным, и мысленно отметил это. «Алексей», — начал Дмитрий, — «мы внимательно следили за твоей работой последние месяцы. Твой вклад в усиление безопасности нашей системы не остался незамеченным. Более того, твои аналитические способности впечатляют». Виктор скромно улыбнулся. «Спасибо, Дмитрий. Я просто делаю свою работу». «Не скромничай», — вмешался Андрей. «Твои идеи по оптимизации алгоритмов шифрования оказались очень полезными. Марина рассказала мне о вашем недавнем разговоре». Виктор мысленно отметил, что его план начал работать. «Я рад, что смог помочь. Проект «Энигма» крайне важен, и я хочу внести свой вклад в его успех». Дмитрий и Андрей переглянулись. «Именно об этом мы и хотели поговорить», — сказал Дмитрий. «Мы считаем, что твои навыки и опыт будут более полезны в основной команде проекта. Что скажешь, если мы повысим тебя до старшего аналитика по безопасности с прямым доступом к ключевым компонентам «Энигмы»?» Виктор изобразил удивление и благодарность. «Я не знаю, что сказать. Это большая честь и ответственность. Подумай об этом», — сказал Андрей. «Работа будет сложной, но я уверен, что ты справишься». «Мне не нужно думать», — ответил Виктор с уверенностью. «Я готов принять это предложение и сделать все возможное для успеха проекта». Дмитрий улыбнулся. «Отлично. Тогда давай обсудим детали твоего нового положения». Следующий час они обсуждали обязанности Виктора, уровень доступа и ожидания от его работы. Виктор внимательно слушал, задавал правильные вопросы и демонстрировал энтузиазм. Внутренне он торжествовал, первый шаг к сердцу проекта «Энигма» был сделан. Выйдя из кабинета Дмитрия, Виктор направился к своему рабочему месту. По пути он встретил Игоря, который нервно поздоровался и быстро прошел мимо. Виктор мысленно отметил, что нужно будет поговорить с Игорем и успокоить его. Нервный союзник может быть опасен. Сев за свой стол, Виктор начал планировать следующие шаги. Он понимал, что его новая позиция открывает новые возможности, но также несет и новые риски. Ему нужно было действовать осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Первым делом он решил укрепить свои отношения с ключевыми фигурами в команде «Энигмы». Он начал с Марины, отправив ей письмо с благодарностью за помощь и предложением продолжить сотрудничество. Затем он составил список других сотрудников, с которыми ему предстояло работать, и начал разрабатывать стратегию для каждого из них. Виктор понимал, что его продвижение может вызвать зависть или подозрения у некоторых коллег. Он решил действовать на опережение, демонстрируя готовность помогать и делиться знаниями. Это не только снизило бы потенциальное напряжение, но и позволило бы ему собрать еще больше информации о проекте. В течение следующих недель Виктор полностью погрузился в работу над проектом «Энигма». Он тщательно изучал каждый аспект системы, анализировал код, проверял протоколы безопасности. Его навыки, приобретенные в НКВД, оказались неожиданно полезными в мире современных технологий. Способность быстро обрабатывать большие объемы информации, выявлять закономерности и находить слабые места – все это делало его ценным сотрудником. Однажды, работая допоздна, Виктор заметил аномалию в одном из протоколов безопасности. Это была едва заметная уязвимость, которую легко было пропустить. Он провел несколько часов, анализируя проблему и разрабатывая решение. На следующее утро он представил свои находки Андрею. «Андрей, я обнаружил потенциальную уязвимость в протоколе шифрования данных третьего уровня», – начал Виктор, открывая презентацию на своем ноутбуке. Андрей нахмурился. «Уязвимость? Это серьезно. Покажи, что ты нашел». Виктор подробно объяснил проблему, используя технические термины и наглядные схемы. Он видел, как глаза Андрея расширяются по мере осознания серьезности ситуации. «Черт возьми, Алексей, как ты это заметил?» – спросил Андрей, качая головой. «Мы проверяли этот протокол десятки раз. Иногда свежий взгляд помогает увидеть то, что пропускают другие», – скромно ответил Виктор. «Я разработал несколько вариантов решения проблемы. Вот, взгляни». Андрей внимательно изучил предложенные Виктором решения. «Это впечатляет. Ты не просто нашел проблему, но и предложил эффективные способы ее устранения. Отличная работа, Алексей». Виктор понимал, что этот момент может стать ключевым в его карьере в техносфере. Он решил развить успех. «Андрей, я думаю, нам стоит провести полный аудит всех протоколов безопасности. Если мы пропустили эту уязвимость, могут быть и другие». Андрей задумался на мгновение, затем кивнул. «Ты прав, я поговорю с Дмитрием. Думаю, тебе стоит возглавить эту проверку». Виктор сдержанно улыбнулся. «Я буду рад помочь. Безопасность проекта «Энигма» – наш главный приоритет». После этого разговора репутация Виктора в компании значительно выросла. Он стал ключевой фигурой в команде безопасности, его мнение учитывалось при принятии важных решений. Однако, чем глубже он погружался в проект, тем больше понимал его истинные масштабы и потенциальные последствия. Однажды вечером, когда большинство сотрудников уже разошлись по домам, Виктор задержался в офисе. Он использовал свой новый уровень доступа, чтобы изучить самые секретные части проекта «Энигма». То, что он обнаружил, заставило его похолодеть. Проект был намного масштабнее и опаснее, чем он предполагал. Это была не просто система шифрования или контроля информации. «Энигма» была разработана как глобальная система мониторинга и влияния на общественное мнение. Она могла анализировать огромные массивы данных, предсказывать тренды и даже манипулировать информационными потоками для достижения определенных целей. Виктор откинулся в кресле, осмысливая увиденное. Он вспомнил свою работу в НКВД, методы контроля и манипуляций, которые использовались тогда. «Энигма» была их логическим продолжением, но на совершенно новом технологическом уровне. Он понимал, что теперь его роль стала еще более важной. Ему нужно было не только продвигаться по карьерной лестнице, но и тщательно изучить все аспекты проекта, чтобы понять его истинные цели и возможные последствия. На следующее утро Виктор пришел в офис раньше обычного. Он знал, что Дмитрий тоже приходит рано, и решил использовать это время для разговора. «Доброе утро, Дмитрий», – поздоровался Виктор, заглядывая в кабинет начальника. «Есть минутка?» – Дмитрий поднял взгляд от бумаг. «Алексей, конечно, заходи. Что-то случилось». Виктор закрыл за собой дверь и сел напротив Дмитрия. «Я провел дополнительный анализ наших систем безопасности. У меня есть некоторые идеи по улучшению». «Снова работал допоздна», – улыбнулся Дмитрий. «Твое усердие не остается незамеченным, Алексей». «Спасибо», – ответил Виктор. «Но дело не только в усердии. Чем больше я работаю над проектом «Энигма», тем больше понимаю его важность и потенциальные риски». Дмитрий внимательно посмотрел на Виктора. «Продолжай». Виктор глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Я считаю, что нам нужно создать специальную группу по анализу рисков и разработке превентивных мер безопасности. Проект «Энигма» настолько масштабен и сложен, что мы должны предусмотреть все возможные сценарии». Дмитрий задумчиво постукивал пальцами по столу. «Интересное предложение, Алексей. У тебя есть конкретный план?» Виктор кивнул и достал из портфеля папку. «Я подготовил предварительный план. Вот, взгляните». Он открыл папку и разложил перед Дмитрием несколько листов с детальными схемами и диаграммами. «Я предлагаю создать междисциплинарную команду, включающую специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных и экспертов по социальной психологии. Мы должны не только защищать систему от внешних угроз, но и анализировать потенциальные последствия ее использования». Дмитрий внимательно изучал документы, его брови поднимались все выше по мере чтения. «Впечатляюще, Алексей, ты действительно глубоко погрузился в проект. Это моя работа», – скромно ответил Виктор. «И я верю в важность того, что мы делаем». Дмитрий откинулся в кресле, задумчиво глядя на Виктора. «Знаешь, Алексей, я давно наблюдаю за тобой. Твоя преданность к делу, аналитические способности, умение видеть картину в целом – это именно то, что нужно проекту «Энигма» на данном этапе». Виктор почувствовал, как участился его пульс. Он понимал, что приближается к ключевому моменту. «Я думаю, ты готов взять на себя больше ответственности», – продолжил Дмитрий. «Как насчет того, чтобы возглавить новое подразделение по анализу рисков и стратегическому планированию? Это будет означать прямое подчинение мне и доступ к самым секретным аспектам проекта». Виктор на мгновение замер, осознавая значимость момента. Это было именно то, к чему он стремился все это время. Но он также понимал, что новая должность принесет не только новые возможности, но и новые риски. «Я польщен вашим предложением, Дмитрий», — наконец ответил он. «Это большая ответственность. Вы уверены, что я готов?» Дмитрий улыбнулся. «Более чем уверен. Твоя работа говорит сама за себя. Кроме того, у меня хорошая интуиция на людей, и я чувствую, что ты тот, кто нам нужен». Виктор кивнул. «В таком случае, я с благодарностью принимаю ваше предложение. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Потому что нам нужен был кто-то вроде тебя», — ответил Дмитрий. «Кто-то с твоим опытом, твоим взглядом на мир. Проект «Энигма» — это не просто технология, это инструмент формирования будущего. И кто лучше поймет его потенциал, чем человек, почитающий прошлое?» Дмитрий улыбнулся. «Теперь, Виктор, мы начинаем настоящую работу. Ты увидишь «Энигму» во всей ее полноте, и поверь, это изменит твое представление о возможном». Виктор понимал, что стоит на пороге чего-то грандиозного и, возможно, ужасающего. Но вместе с тревогой он чувствовал и возбуждение. Он прошел долгий путь от майора НКВД до ключевой фигуры в проекте, способном изменить ход истории. «Я готов», — твердо сказал он. Дмитрий кивнул. «Отлично, тогда пойдем, я покажу тебе, что такое «Энигма» на самом деле». Они встали и направились к выходу из кабинета. Виктор чувствовал, что переступает невидимую черту, за которой его ждет новый мир, полный неизвестности и возможностей. Он не знал, что принесет будущее, но был готов встретить его лицом к лицу. Когда дверь за ними закрылась, в кабинете Дмитрия воцарилась тишина. На столе остались разложенные документы, свидетельство того, как далеко Виктор продвинулся в своем стремлении раскрыть тайны «Энигмы». Но настоящие откровения ждали его впереди, и они обещали быть гораздо более шокирующими, чем все, что он мог себе представить. Виктор шел за Дмитрием по длинному коридору, стены которого были увешаны портретами выдающихся ученых и мыслителей прошлого. Он узнавал некоторые лица: Эйнштейн, Тьюринг, фон Нейман. Но были и те, кого он не знал, вероятно, гении будущего, о которых он еще не слышал. Они подошли к массивной металлической двери, возле которой стоял охранник. Дмитрий приложил свою ладонь к сканеру, затем посмотрел в маленькую камеру. «Дмитрий Сергеевич, уровень доступа Альфа. Со мной Виктор Соколов, новый руководитель отдела стратегического планирования». Дверь с тихим шипением открылась, и они вошли в просторное помещение, заполненное мониторами и голографическими дисплеями. Виктор увидел десятки людей, работающих за компьютерами, их пальцы летали над клавиатурами с невероятной скоростью. «Добро пожаловать в сердце Энигмы, Виктор», — торжественно произнес Дмитрий. Виктор медленно обвел взглядом помещение, пытаясь осмыслить увиденное. На огромном центральном экране он увидел карту мира, покрытую мерцающими точками и линиями. «Что это?» — спросил он, указывая на карту. «Это, мой друг, визуализация информационных потоков в реальном времени», — ответил Дмитрий. «Каждая точка — это узел сети, каждая линия — передача данных. Мы видим весь мир, Виктор. Каждое сообщение, каждый пост в социальных сетях, каждый телефонный звонок». Виктор почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Но это же тотальный контроль, да», — кивнул Дмитрий. «Но это только начало. Пойдем, я покажу тебе настоящую мощь «Энигмы». Они прошли через зал к небольшой комнате, отделенной стеклянной стеной. Внутри находился странный прибор, похожий на смесь компьютера и медицинского оборудования. «Это нейроинтерфейс», — пояснил Дмитрий. «Он позволяет напрямую подключаться к «Энигме» и управлять ею силой мысли». Виктор недоверчиво посмотрел на устройство. «Это звучит как научная фантастика. Для тебя, да», — улыбнулся Дмитрий. «Но для нас это реальность. Хочешь попробовать?» Виктор колебался. Часть его хотела немедленно согласиться, Другая часть кричала об опасности, но любопытство и жажда знаний победили. «Да», — твердо сказал он, — «я хочу увидеть, на что способна Энигма». Дмитрий кивнул и открыл дверь в комнату. «Садись в кресло, я подключу тебя». Виктор сел в удобное кресло, и Дмитрий начал прикреплять к его голове электроды. «Сейчас ты почувствуешь легкое головокружение. Не пугайся, это нормально». Как только последний электрод был закреплен, Виктор почувствовал, как реальность вокруг него начала расплываться. Затем перед его глазами возник бесконечный поток данных, цифры, буквы, изображения мелькали с невероятной скоростью. «Сконцентрируйся на чем-нибудь конкретном», — услышал он голос Дмитрия, казавшийся далеким эхом. «Подумай о каком-нибудь человеке или событии». Виктор подумал о Сталине, и мгновенно перед ним развернулась полная информационная картина. Исторические документы, аналитические статьи, мнения людей из разных эпох. Он мог видеть, как менялось восприятие Сталина с течением времени, как формировались и разрушались мифы о нем. «Невероятно», – прошептал Виктор. «А теперь попробуй не просто наблюдать, а влиять», – сказал Дмитрий. «Подумай о том, как бы ты хотел изменить восприятие какого-нибудь события». Виктор сосредоточился на падении Берлинской стены. Он представил, как это событие могло бы восприниматься иначе, если бы некоторые факты были представлены по-другому. К его изумлению, он увидел, как информационные потоки начали перестраиваться, формируя новую картину реальности. «Остановись», — внезапно сказал Дмитрий, и видение исчезло. Виктор открыл глаза, чувствуя себя дезориентированным. «Что, что это было?» — спросил он, пытаясь прийти в себя. Дмитрий начал отсоединять электроды. «Это, Виктор, и есть настоящая сила Энигмы. Мы можем не просто наблюдать за информационными потоками, но и формировать их. Мы можем создавать реальность». Виктор медленно встал с кресла, его колени дрожали. «Но это же, это невероятная власть и невероятная ответственность». «Именно», — кивнул Дмитрий. «И именно поэтому нам нужен ты. Твой опыт, твое понимание механизмов контроля и манипуляций, все это критически важно для правильного использования Энигмы». Глава 16. Налаживание связей. Виктор Соколов стоял у панорамного окна своего нового кабинета, глядя на огни ночной Москвы. Его повышение до главы отдела стратегического планирования открыло перед ним новые горизонты, о которых он и не мечтал, оказавшись в этом странном будущем. Теперь, когда он получил доступ к самому сердцу проекта «Энигма», Виктор понимал, что его следующим шагом должно стать налаживание связей за пределами компании «Техносфера». Утром следующего дня Виктор приступил к реализации своего плана. Он начал с тщательного изучения списка приглашенных на предстоящий корпоративный вечер, посвященный презентации новых технологических разработок компании. Среди гостей были представители крупного бизнеса, политики и даже несколько известных ученых. Виктор понимал, что это идеальная возможность для начала создания сети полезных контактов. Готовясь к мероприятию, Виктор вспоминал уроки, полученные в НКВД. Он знал, что первое впечатление имеет решающее значение, и тщательно продумал свой образ. Строгий костюм, уверенная походка и внимательный взгляд – все это должно было создать образ компетентного и влиятельного человека. Вечер начался, и Виктор сразу же приступил к работе. Он подошел к группе бизнесменов, обсуждавших последние тенденции в сфере кибербезопасности. «Добрый вечер, господа», — сказал Виктор, включаясь в разговор. «Позвольте представиться, Алексей Волков, глава отдела стратегического планирования «Техносферы». Не могу не заметить, что ваша дискуссия затрагивает очень актуальные вопросы».